Я даже слышал, что порой, пугая домашних, он вопит, что убил Моцарта. Ну что ж, хоть один из нас признался. Конец книги. Содержание. Княжна Тараканова. Начало первой дорожки первой кассеты. Казанова. Начало четвертой дорожки третьей кассеты. Моцарт. Начало первой дорожки четвертой кассеты.